Тан Цзюньи долгое время жил в США и немало способствовал популяризации конфуцианской философии на Западе. Взглядом Тан Цзюньи близка позиция Моу Цзунсаня, создателя моральной метафизики, которая являет опыт синтеза моральной философии Канта и неоконфуцианства. Моу Цзунсань продолжает в особенности идеалистическую линию Лу Сяньшаня, Ван Янмина в неоконфуцианской мысли. Природа человека для него тождественна не космическому принципу, а человеческому сердцу. Современное поколение постконфуцианских философов по-прежнему убеждено в превосходстве китайской духовности над западной цивилизацией. В 1958 году Моу Цзунсань, Джан Цзюньмай, Тан Цзюньи и их коллега Сюй Фугуан опубликовали манифест китайской культуры человечеству, содержащий программу глобализации культурных ценностей китайцев. Авторы манифеста утверждают, что в основе китайской цивилизации лежит трансцендентное чувство религиозности, причем конфуцианская традиция позволяет достичь органического единства номинального и феноменального, или по-китайски небесного и человеческого, в практике культуры. В настоящее время взгляды постконфуцианских философов Моу Цзунсаня, Тан Цзюньи, Ду Вэймина и других весьма популярны среди американских философов китайского происхождения и оказывают заметное воздействие на философскую мысль Запада. Конец четвертой главы. На страницах с 225 по 296 глава 5. Религии. На страницах с 227 по 248 раздел «Народные верования и культы». Представления о душе и загробном мире. Китайские представления о душе могут показаться расплывчатыми и противоречивыми, но для самих китайцев они были весьма практичными и даже удобными. Дело в том, что понятие души в китайской культуре было самым тесным образом связано с традиционным жизненным укладом китайцев и позволяло разрешать присущие этому укладу конфликты. Страница 228. В Китае не существовало единого мнения о том, сколько душ имеется у человека. Согласно классической концепции, человек наделен двумя видами душ – хунь и по, представляющими, соответственно, светлое начало ян и темное начало инь. Обычно считалось, что в человеке наличествует три души – хунь и семь по. С глубокой древности китайцы верили, что после смерти человека тяжелая или плотская душа остается с телом в могиле и попадает в подземное царство желтого источника, тогда как легкая и бессмертная душа – хунь – возносится на небеса. В средневековом Китае сложилась концепция трех душ, согласно которой одна душа обитает в табличке с именем человека на семейном алтаре, вторая витает в могиле, а третья попадает в ад или на небеса. В даосской традиции существовали представления о наличии в человеке 7 или 12 душ, однако они не оказывали большого влияния на народное сознание. В некоторых случаях допускалось, что у человека только одна душа. Так, во время беременности будущая мать и ее родственники должны были заботиться о том, чтобы не причинить вред душе зародыша, что грозило будущему ребенку физическим увечьем.